Глава 30. Через час Энди зашевелился, его разбудил какой-то странный звук. Смутно ощущая опасность, он тут же замер и стал ждать. И тут, в считанные секунды, произошло сразу несколько более чем странных событий. Журналист увидел, как на край постели упало что-то длинное и тонкое и стремительно скользнуло вниз на пол. Впервые в жизни страх парализовал Коллинсона. Тот, кто хоть раз слышал этот звук, никогда уже его не забудет. Инстинкт самосохранения привел Энди в чувство. Отшвырнув одеяло, журналист одним прыжком метнулся на подоконник. В бледном свете луны он увидел лестницу, подставленную под окном, пока он спал. Коллинсон живо спустился в сад и немного постоял, задумчиво глядя на лестницу. Потом босиком побежал по дорожке к той комнате, где спал хозяин. Репортер набрал горсть гравия и швырял его в окно, до тех пор, пока за стеклом не появилась заспанная физиономия. «Кто там?» «Откройте скорее! Мне надо войти!» Мистер Грайпс, узнав постояльца, изумленно вытаращил глаза. «Что вы там делаете?» «Наслаждаюсь красотой ночного сада. Но мне это уже надоело, так что поторопитесь!» Физиономия в окне исчезла, и Коллинсон услышал, как голос мистера Грайпса говорит кому-то. «Номер третий, по-моему, не в себе. Стоит там внизу в одной пижаме». «Боже праведный!» — отозвалась женщина. «Я так и знала, что у этого человека не все дома. Впусти его и запри дверь. Я вовсе не хочу, чтобы меня зарезали во сне». Спустившись на первый этаж, мистер Грайпс с легкой тревогой посмотрел на постояльца. «Лучше бы вам подняться наверх и лечь спать, сэр», — посоветовал он. «Только не в той постели. Туда я не лягу ни за какое золото на свете». — воскликнул Энди, но почему не сказал, решив, что сейчас не самый подходящий момент для подобных объяснений. Однако, поскольку, ложась спать, он запер дверь изнутри, войти в комнату никто из слуг не сумел бы. — Идите ложитесь, — увещевал хозяин. — Утром вам наверняка станет лучше. Энди заметил удобный диван в курительной комнате. — Пожалуй, я устроюсь на этом диване. Наверху слишком жарко, — объявил он. Мистер Грайпс пожал плечами и вернулся к себе. До рассвета Энди слышал, как он трижды спускается по лестнице, взглянуть, все ли спокойно в курилке. В последний раз он появился, когда уже светало, и Коллинсон зевнул, потягиваясь. «Я хотел бы кое о чем поговорить с вами», — сказал он трактирщику. «По вашей милости, я всю ночь глаз не сомкнул», — буркнул тот. «Мне очень жаль. Но позвольте спросить, вы помните, в каком странном положении увидели меня в 3 часа ночи. — Да. Вы топтали мои лучшие герани. И если бы я попросил у вас ружье, вы, конечно, мне отказали бы. — Но зачем вам ружье? — удивился Грайпс. — И вообще, что это все значит? При свете дня постоялец показался ему вполне нормальным, но недоумение оставалось полным. — Пойдемте со мной, — предложил репортер и повел трактирщика к лестнице, все еще подпиравшей окно его комнаты. «Поднимитесь и загляните в окно, но, ради бога, если дорожите жизнью, ведите себя осторожно». При всем своем скепсисе мистер Грайпс заколебался. «Да что там такое в вашей комнате? На тумбочке рядом с постелью лежит блокнот, который мне необходим. Кроме того, я хотел бы одеться, но коли вы не дадите мне ружье, я попрошу вас подняться по лестнице первым. Только поостерегитесь». Мистер Грайпс, хватаясь за перекладины, полез на второй этаж и заглянул в окно. У самой двери что-то лежало. Внезапно оттуда взметнулась треугольная голова и с легким шипением стала покачиваться то влево, то вправо. Бледный и дрожащий трактирщик соскользнул на землю. «Теперь, надеюсь, вы дадите мне ружье?» — невозмутимо осведомился Энди. Грайпс опрометью кинулся в дом и уже через полминуты протягивал постояльцу двустволку. Коллинсон поднялся по лестнице, прицелился и выстрелил. Пуля прикончила змею на месте. Журналист забрался в комнату и отпер дверь. Он уже разбирал вещи, когда вошел мистер Грайпс и с ужасом уставился на мертвое пресмыкающееся. «Отродясь, не видал такой огромной змеюги в наших краях!» — пробормотал он. «Что это за вид?» «Это...» — конфиденциальным тоном заметил Энди, думая о ноже малайца. «То, что я назвал бы номером вторым в каталоге. Будьте любезны, подготовьте мне счет. Не стану отрицать прелести и даже очарования Кербери, однако вынужден отметить, что здешний климат вреден для моего здоровья». Представив, какой потрясающей новости он лишил утренние газеты, известный репортер убит гремучей змеей. Коллинсон невольно поежился. Дьявольские силы Грин Парк Мэннер дважды пытались вычеркнуть его из списка живых. А он, Энди, никому не мог предъявить обвинение. Самый элементарный здравый смысл заставлял предполагать, что и нож, и змею бросила одна и та же рука. Рука малайца. Но для суда одних предположений мало. Стало быть, надо уезжать отсюда. Энди позавтракал в 5 милях от Кербери, приятного вида эшфордской гостиницы. Снял комнату и, вытащив из кармана вчерашнюю головоломку, разложил записи на столе. При свете дня эти 15 букв все больше походили на глупую шутку человека, вздумавшего поиграть в телеграф с помощью выключателя. В конце концов у Коллинсона опустились руки. Но тут же его осенила удачная мысль. Репортер отправился на почту и попросил мисс Бристит, местную телеграфистку, попытаться прочесть послание. Девушка согласилась, но через несколько минут грустно покачала головой. «Я ничего не понимаю», — призналась она. «Разумеется», — кивнул журналист, — «но как своего рода эксперт в этой области, вообразите, например, что благодаря новому виду сигнализации некоторые буквы слегка изменились. Тогда вы, быть может, угадаете, что хотел сказать отправитель». Мисс Бристит вскинула голову, и в ее глазах страстной любительницы кроссвордов, ребусов и интеллектуальных загадок вспыхнул огонь любопытства. «А какова основная мысль?» — спросила она. «О, мысль очень проста», — усмехнулся Энди, царапая на визитной карточке название гостиницы. «Если вы сумеете расшифровать это сегодня или, в крайнем случае, к завтрашнему утру, я подарю вам часы с браслетом». Девушка улыбнулась. «Оставьте мне эту бумажку, я подумаю». Раз 20 в течение дня мисс Бристит поглядывала на бессмысленный набор букв, пытаясь сообразить, что бы это значило. Наконец, уже уходя с работы, она вдруг хлопнула себя по лбу. «А, вот оно! Ну, конечно! И как я раньше не...» И девушка позвонила Энди Коллинсону. А Энди, вернувшись в гостиницу, еще раз позвонил в редакцию и целый час изводил телеграфиста самыми невероятными предположениями. После обеда он, заперся в номере, и опять засел за работу. Это все напоминало заплывы в трясине. Сколько Коллинсон не бился, по-прежнему он ничего не понимал. Буквы отделяли друг от друга неравные промежутки. Но, может быть, это и есть ключ к загадке? Что если длина интервала не менее значима, чем сама буква? Тогда точки и тире образуют не пи, а эй. Репортер переписал строку по-новому и скептически уставился на очередную путаницу букв. Теперь она стала длиннее, но была столь же бессмысленна. Хотя, возможно, первые буквы относятся к слову «трансатлантический», но тогда он неправильно понял букву «С». Но это почти невероятно, поскольку Коллинсон твердо усек, что в азбуке Морзе «С» состоит из трех точек, а «Т» — из тире, пробела, точки-тире-точки. Энди раскурил трубку, не отводя глаз от ребуса. И тут он обратил внимание, что за «пи» или «эй» постоянно следуют одни и те же буквы. Но если в этом и была какая-то система, ясности она отнюдь не прибавляла. Означало ли повторение «эй» частое упоминание какого-то слова или концовку сообщения? Догадка вдохновила Энди. Он схватил карандаш и начертил новую фигуру. Послание выглядело столь же таинственным, но разбивка на части все же подавала надежду на успех. Повторы, несомненно, играли важную роль. Так сочетание «H» повторялось в нескольких строчках. «A» совпадали, причем трижды. Несовпадение в первой строке в крайнем случае следовало воспринимать как ошибочную запись. Что до четвертой строки, то отсутствующая точка превращала одну букву в другую. Наконец, у него забрезжила хоть какая-то надежда на понимание. Внеся подсказанные логикой поправки, он получил еще одну запись. Теперь оставалось попробовать ту же операцию, изменив «A» на «P». Энди стукнул кулаком по столу. Теперь все стало ясно, решительно все. И в эту минуту беспредельного восторга пришла записка от мисс Бристит. Девушка пришла к такому же выводу. «Немного опоздала», — сказал себе Энди. «Но все-таки заслуживает подарка». Репортер взглянул на часы. Несколько минут 8-го. Молодые друзья Дика Темпеста, должно быть, рассыпались по всему Лондону и ужинают в ресторанах. Но Дик, вероятно, сообразит, где кого искать. Вот уж бесценный человек для подобных экспедиций. Если гвардия Темпеста ответит на призыв с такой же готовностью, можно очень скоро перейти к действиям. А в случае серьезных осложнений Энди позвонит в Скотланд-Ярд, и летучий отряд мигом примчится. Коллинсон побежал звонить. «Это мистер Темпест?» «Отлично», — говорит Энди Коллинсон. «Слушайте внимательно. У меня для вас есть новости, и очень важные. Когда вы сможете собрать свой легион?» «Да хоть сейчас». «Превосходно. Тогда отправьте им всем такую записку. Отправляйтесь как можно скорее в Эшфорд, Кент, в гостиницу «Золотой лев». Ясно?» «Не теряйте ни секунды». «Нет, я все объясню, когда вы приедете сюда». Журналист, повесив трубку, немного подумал и набрал номер Daily Budget. «Мне надо поговорить с ночным редактором». «Дэвис, это Энди Коллинсон. Хочу вас предупредить, что в ближайшие несколько часов может появиться сенсационная информация. Оставьте две колонки целиком». «Что?» «Ну да, конечно, об убийстве Глории Костелло. Это просто потрясающе. Если ничего не сорвется, мы напечатаем уникальный материал. Только пока никому ни слова не говорите. Я перезвоню». «Да, и еще, мне срочно нужна машина. Попросите Майлса пригнать Бентли в Эшфорд, гостиница «Золотой лев». Спасибо. До свидания». Энди вытер вспотевший лоб и направился в столовую. Усталость после бессонной ночи как рукой сняло, но репортер чувствовал настоятельную потребность подкрепиться.